Олег Кожин. О пользе любительских радиопереговоров. А ведь смертей могло быть меньше. Если бы мужчины помнили, что все соревнования человека против машины закончились в начале века, что все эти мускулистые рабочие в джинсовых комбинезонах, на разрыв жил пытающиеся перебороть паровой молот, остались там, на стыке эпохи пара с эпохой двигателя внутреннего сгорания. Машины победили. Повар Джамал забыл об этом и поэтому умер первым. Джамал весил 200 фунтов и пригибался, чтобы не треснуться лбом о притолоку. Как-то раз Клэр видела, как Джамал разгружал пикап, привезший продукты для скаутской столовой. Он подхватывал мешки с бобами, словно они ничего не весили, по два за раз, и, немелодично насвистывая, уносил на кухню. Добродушный чернокожий здоровяк Джамал, считающий себя сильнее машины. Когда робот-помощник ввалился в столовую, опрокидывая столы и пугая детей, Джамал не побежал. В нелепой сеточке, стягивающей кучерявую шевелюру, в сером фартуке, украшенном пятнами какао и кетчупа, он шагнул из-за стойки раздачи. И, что было сил, огрел робота половником по макушке. Остатки томатного соуса полетели в разные стороны. «Что ты устроил на моей кухне, железный болван?» А потом металлический кулак ударил Джамала в лицо. И брызнувшая кровь оказалась точно такой же, как соус. Густой и красный. С чавкающим звуком кулак высвободился из рваной дыры, в которую превратилось улыбчивое лицо Джамала. И повар не упал даже, а словно сложился сам в себя. Клэр сидела у окна, за спиной обезумевшего робота. Тогда она решила, что тот истошный протяжный визг принадлежал кому-то из детей. Но дети не могли видеть, как из красной дыры вытекает густое месиво с белой крошкой зубов и лицевых костей. К счастью, не могли. Визжала сама Клэр. Дети замерли, точно на фотографии из выпускного альбома, но каждый по-своему. Толстяк Майки с недонесенной до рта ложкой. Блондинчик Лиам, картинно отбрасывая волосы с угреватого лба. Близняшки-неразлучницы Табита и Кейли Спаркс с игрушкой-резиночкой, переплетающей их смуглые пальцы. Один лишь Итан, заучка и ботаник, суетливо протирал очки краем футболки с логотипом кливлендских индейцев. «Пятеро», — подумала тогда Клэр. «Как хорошо, что их всего пятеро». Лагерь Каяхога только-только открыл сезон, и остальные группы еще не успели заехать. Первым желанием было сбежать. Тихонько проскользнуть в выломанную дверь и мчать со всех ног. Но дети! Черт бы вас побрал, дети! Округлив глаза, смотрели на медленно идущего робота и не шевелились. Красные капли, срываясь с механических пальцев, падали на вытертые доски пола. И Клэр, 18-летняя Клэр, сама вчерашняя школьница, решившая подзаработать на колледж вожатой в скаутском лагере, схватила стул и с силой швырнула его в робота. Громко сказано, швырнула. Сил в ее веснушчатых руках было куда меньше, чем в медвежьих лапах покойного Джамала. Стул упал, не долетев до цели добрых 2 ярда. Однако грохот привлек внимание робота. Клэр задрожала, когда нечеловеческие голубые глаза сфокусировались на ней. «Дети!» – пискнула она. «Через кухню! Бегом!» У самой Клэр сил бежать не было. Бездушный механический человек наступал, и каждый шаг его подавлял само желание сопротивляться. Медленно пятясь, не сводя с робота глаз, Клэр выбралась на улицу. Казалось, стоит ей отвернуться, и он набросится, как хищник на подраненную добычу. Центральный плац был ровным и утоптанным. Клэр отступала, не боясь споткнуться. Но ноги предательски заплелись, и Клэр непременно рухнула бы на землю, если бы неведомая сила не подхватила ее за талию. «Какого дьявола здесь творится?» – проскрипел над ухом голос мистера Говарда, подсобного рабочего. Клэр всхлипнула от облегчения. Одной рукой мистер Говард аккуратно поставил ее на ноги, второй перехватил тяжелый топор на длинной рукоятке. Видимо, он колол дрова для вечернего костра. Робот остановился, бесстрастно рассматривая новый объект. «Это ведро с болтами напугало вас, мисс Клэр?» «Не бойтесь. Выглядят они, конечно, как чертовы маньяки, но, уверяю вас, эти жестянки послушнее собак. Вчера я приказал ему вычистить нужник, и знаете что? Уже через час нужник сиял, как в день своей постройки. Или я послал того, второго?» «Он убил Джамала!» «Вот как?» От глаз мистера Говарда разбежались морщины. Он заслонил Клэр спиной и закинул топор на плечо. «А ведь я знал, что так и будет. Наконец-то проклятые советы явили свое истинное лицо». Последнюю фразу, как показалось Клэр, он произнес с некоторым удовлетворением. Мистер Говард поманил робота рукой. «Подойди-ка ближе, чугунный лоб». Робот не заставил себя ждать. Побежал легкой трусцой, слегка забирая влево. Топор взмыл в воздух и хищной птицей обрушился вниз. Сила в жилистых руках мистера Говарда таилась бычья. В последний момент он развернул кисти так, что топор, по дуге обойдя блестящий корпус, врубился роботу в коленное сочленение. Мистер Говард проворно отскочил, потрясая топором, испачканным чем-то липким. «Мисс Клэр, сюда!» На углу административного корпуса сжалась друг к другу кучка детей. Они махали руками и галдели наперебой. Клэр поспешила к ним, поминутно оглядываясь на мистера Говарда. Тот не по возрасту резво скакал вокруг противника, осыпая его могучими ударами. Лезвие высекало из корпуса снопы искр. Припадая на поврежденную ногу, робот отступал, пока мистер Говард не вонзил топор точнёхонько в сочащуюся вязкой жидкостью рану. Хрустнув, железная нога отлетела в сторону. Робот, лишившись равновесия, с грохотом повалился на землю. «Нравится, проклятый комми? Решил ко мне лезть, а, товарищ?» Он не видел, что от хозблока к нему неспешно бежал второй робот-помощник. «Мистер Говард, сзади!» У него еще оставалось время отступить. Но, как и покойный Джамал, мистер Говард забыл об очевидном. Машины давно превзошли даже самых сильных мужчин. Окрыленный случайной победой, он не хотел в это верить. И потому без раздумий ринулся в новую схватку. Второй робот вдруг пригнулся и по-человечески легко, почти что изящно, кувыркнулся, пройдя под ударом. В долю секунды он вырос рядом с мистером Говардом и схватил его за шею. «Они учатся», — с ужасом поняла Клэр. «Машины учатся на своих ошибках», а мистер Говард ничего понять не успел. Его ноги оторвались от земли. Робот помедлил мгновение, держа его на вытянутой руке, а затем резким движением пальцев сломал ему позвонки. Отвратительный костяной хруст показался Клэр громким, как ружейный выстрел. «Нет!» — вскрикнула она и тут же зажала рот рукой. Горестно заголосили дети. Робот по птичьи склонил голову к плечу, изучая обмякшее тело мистера Говарда, и Клэр поняла, что эта картина будет преследовать ее до конца жизни. Хотя и предполагала, что жить ей осталось несколько минут. Удовлетворившись осмотром, робот отбросил безжизненное тело в сторону, словно марионетку, которой обрезали нити. Ярко-голубые глаза отыскали новых жертв, и робот бросился вперед. За ним, жужжа поврежденным сервомотором, полз его одноногий товарищ. Дети облепили Клэр со всех сторон. Близняшки Спаркс повисли у нее на шее. В ладонь сама собой прыгнула ладошка толстяка Майки, слегка липкая от подливки и пота. В эту секунду Клэр готова была тащить их на себе, закрыть собственным телом, зубами, разорвать любого врага, будь он хоть из титана. Но за рукав ее настойчиво дернул Итан. «Мисс Клэр, идите за мной!» «Итан, нет, нужно бежать!» «Мы устанем, мисс Клэр», — вмешался Лиам, даже в эту минуту умудряясь приглаживать свою роскошную шевелюру. «Через милю или через пять, но мы устанем. Роботы нет. Они догонят нас, и тогда...» «Что же делать?» «За мной!» Уже несколько раздраженно повторил умник. И Клэр доверилась детям. Перепуганной дрожащей толпой они ввалились в административный корпус. Минули комнату отдыха вожатых и кабинет директора миссис Браун, которая лежала на пороге со сломанной шеей. Мелькали помещения и коридоры, мертвые тела и сломанная мебель. Пока, наконец, запыхавшийся Итан не остановился перед неприметной дверью. «Быстрее! Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Визжали близняшки, колотя его по спине. Робот вошел в коридор. Связка ключей задрожала в руках мальчишки, однако продолговатый ключ юркнул в скважину с первого раза. С хрустом провернулся замок. Клэр втолкнула детей внутрь, вбежала сама, навалилась на дверь спиной, плечами ощущая ее неожиданную тяжесть. Итан едва успел набросить толстый засов, как с той стороны ударило. Да так, что металл вместе удара вздыбился. Клэр отшатнулась, окинула беглым взглядом помещение. Стеллажи, заваленные микросхемами, одноместные парты с лежащими на них паяльниками и центральный стол с громоздкой радиостанцией. Вот, значит, где решили спрятаться дети. Радиорубка. Единственное место в лагере, согласно новым параноидальным требованиям властей, оборудованное металлической дверью и решетками на окнах. Предполагалось, что когда советы нападут на Соединенные Штаты, дети и вожатые будут прятаться в таких местах. Но советы не напали, а этот маленький бункер неожиданно пригодился. Или... Клэр впервые задумалась о словах покойного мистера Говарда. «А ведь я знал, что так и будет». Так он сказал. «Это советский робот, и может... может... советы все же напали?» На дверь вновь обрушился таранный удар. Клэр бросилась к шкафам, пытаясь найти хоть что-то, чем можно отбиться. «Господь милостивый, да чем вообще отбиваться от железного убийцы?» Ей нужны не молотки и отвертки, а ружье. А лучше – базука. «Прием!» – прорезал дрожащий воздух тонкий голосок толстяка Майки. «Прием, барсук! Это аксолотль! Аксолотль вызывает барсука! Прием!» Дети сгрудились вокруг радиостанции, словно от этого зависела их жизнь. «Что он делает?» «Вызывает своего русского друга!» – хором ответили близняшки. «Кого?» «Дети, вы что, не понимаете? Это советский робот!» «Вот именно!» Итан многозначительно поправил очки. «Если кто и знает, как остановить безумного советского робота, то это советский инженер!» «Аксолотль, мой маленький друг! Барсук на связи, прием!» Голос оказался неожиданно взрослым. И с таким чудовищным русским акцентом, что Клэр не сразу разобрала, что он говорит. «Я не планировал сеанс сегодня, но... более случая я временно... нахожусь в радиорубке нашей лаборатории». «Барсук, у нас проблема! Советские роботы свихнулись и пытаются нас убить! Барсук! Барсук, ты слышишь меня? Прием!» Молчание длилось, должно быть, минуту. Лишь мерно бухала дверь, сотрясаясь от ударов. Когда барсук заговорил вновь, голос его стал тусклым, полным отчаяния. «Значит, у вас тоже?» «О чем ты, барсук?» «Неважно, забудь. Роботы, их много?» «К счастью, нет. Но один из них вот-вот вынесет нашу дверь!» «Модель! Назови мне модель робота!» «Я не знаю. Папа зовет их товарищ!» «Товарищ? лаборант. Вклинилась Табита. Или Вовчик. Смешно коверкая русское слово, подсказала Кейли. Вовчик-лаборант! Майки аж подпрыгнул в кресле. Это Вовчик-лаборант! Вовчик? Это хорошо. Слушай внимательно. Из-за особенностей конструкции центр нервных отключений лаборанта расположен в поясной части. В копчике, можно сказать. Нужно ввести в пояс инструмент, который разомкнет цепь. Подойдет обычная отвертка. Клэр нагнулась к микрофону и яростно прокричала. Эй вы! Барсук или как вас? Здесь вожатые 5 детей. Как вы предлагаете нам это сделать? Он же убьет нас всех! Барсук молчал, будто взвешивая слова. Послушайте, сказал он наконец. Человек, запустивший программу, от которой роботы сошли с ума, он, конечно, преступник, но, видимо, не совсем чудовище. Дверь прогнулась. Отчаянно завизжали петли и замок. Что это значит? Поторопила Клэр. Роботы не атакуют детей. О чем вы говорите? Я не могу прятаться за спины детей. Клэр задохнулась от возмущения, и в образовавшуюся паузу вклинился усталый голос барсука. Можете. Это ваш ядер. Окончание фразы потонуло в скрежете помех. Напрасно толстяк Майки кричал в микрофон. Напрасно крутил ручки настроек. Связь оборвалась. «Мисс Клэр, мы все умрем, да?» С жутковатой обреченностью спросила Табита. Сестра уткнулась ей в плечо и разрыдалась. Клэр и рада была утешить девочек, но, растерянная и напуганная, она сама нуждалась в утешении. Ложь пришлось буквально проталкивать сквозь горло. Оттого получилась она жалкой и неубедительной. Что ты выдумываешь, мила? Никто не умрет. Но мистер Говард и мистер Джамал... Больше никто не умрет. Поправилась Клэр. И эти слова, произнесенные вслух, отчего-то придали ей уверенность, незыблемую, словно скала. Мы же скауты, верно? Нам просто нужно... Она не совсем понимала, что им нужно. И, как назло, ничего не шло в голову. Но, по счастью, фраза не повисла в воздухе. Итан закончил за нее. «Устроить ему ловушку!» Бледный как призрак, он вышел в центр комнаты. Ростом едва ли в 4 фута, сейчас он казался Клэр гораздо, гораздо выше. «Вы слышали, барсука?» Твердо сказал он. «Робот нас не тронет! Значит, нам нужно сделать так, чтобы он не тронул мисс Клэр!» «На что, если...» Барсук ошибся. Губы Лиама скривились. Казалось, только присутствие близняшек удерживает его от рыданий. Что если? Словно со стороны, Клэр услыхала свой спокойный, уверенный голос. Я его отвлеку. Когда робот ворвется, вы незаметно выскочите в коридор. Клэр вскинула руку, пресекая возмущение. Я побегу сразу за вами. Не волнуйтесь, он довольно медленный, а я была чемпионкой школы по спринту. Про чемпионство она бессовестно врала. Но сейчас это была ложь во спасение. Итан, как-то неожиданно взявший на себя роль лидера, поймал ее взгляд и кивнул. Совсем как взрослый. «Не стойте столбами, скауты!» Итан громко хлопнул в ладоши. Дверь держалась из последних сил. Через несколько минут робот выбил бы ее и сам. Но, повинуясь молчаливой отмашке Итана, близняшки Спаркс откинули засов и юркнули в шкаф. Дверное полотно с грохотом врезалось в стену. Робот по инерции пробежал несколько шагов и повалился на пол. Растянутая между 2 столами толстая медная проволока подсекла его ноги. «Дети, бегите!» Поверженный робот встал на четвереньки и ухватил Клэр за ногу. Лодыжку зажало в стальных тисках. Вскрикнув от боли и ужаса, Клэр сползла по стене. Бесстрастное усатое лицо склонилось над ней. Слышно было, как за пластиковой маской тихонько жужжат приводы. Сердце замерло. Клэр чудилось, что над ней нависает не робот, не машина, а нечто мистическое, жуткое. Возможно, сама смерть. Клэр зажмурилась. Однако удара все не было. Она осторожно приоткрыла глаза. На металлической руке, пыхтя от напряжения, висели Табита и Кейли. Близняшки упирались ногами в блестящий корпус, сились оттянуть смертоносный кулак. А робот смотрел на них, как показалось Клэр, с удивлением. Смотрел и не атаковал. С гиком и воплями на робота налетели вооруженные отвертками мальчишки. Лем вскарабкался ему на шею и, ругаясь так, что восхитился бы и портовый грузчик, принялся наносить удары по ненавистному лицу. В явном замешательстве робот попытался смахнуть его рукой, но делал это так неуверенно и слабо, что Лему не составляло труда уворачиваться. «Эх!» – выдохнул толстяк Майки и кубарем покатился в сторону, сжимая в руках оторванную тазовую пластину. «Вижу цель!» – воодушевленно закричал Итан. «Скауты, вперед!» И с размаху вонзил отвертку роботу чуть ниже крестца. Все кончилось в доли секунды. Чудовищные голубые глаза погасли, руки подогнулись, и робот врезался лицом в пол. Да так и остался стоять, нелепо отклячив зад, с вонзенной в него отверткой. Ноги тряслись, однако Клэр поднялась уверенно и, запрятав ужас глубоко-глубоко, встала над поверженным монстром. Дети, будто не веря в победу, осторожно обступили робота полукругом. А потом Лиам вдруг испустил дикий, исполненный радости крик и принялся отплясывать, выкидывая коленца и размахивая руками. К нему тут же присоединились остальные. И вся эта орава визжала, голосила и топотала так, словно хотела, чтобы за океаном, в далеком Советском Союзе, их услышал друг-барсук с печальным, тусклым голосом. Услышал и порадовался вместе с ними. Сердце, минуту назад стынущее от ужаса, наполнилось щемящей любовью. Клэр поочередно сгребла в объятия ребят и плясала с ними дикарские танцы, и вопила так, что соднило горло. Криком, танцем, теплом маленьких отчаянных детей отгоняя смерть, которая сегодня подошла к ней слишком близко. Когда же они без сил повалились на пол, хохоча и утирая истерические слезы, толстяк Майки спросил. «Наверное, надо вызвать. Кого вообще вызывают, когда нападает робот?» Клэр взъерошила ему волосы, и Майки тут же залился краской. «Нам надо в город. Боюсь, там все гораздо хуже». «О чем вы, мисс Клэр?» Близняшки Спаркс смотрели на нее с удивлением. «Вы же слышали, что сказал мистер Барсук?» «Да, я тоже обратил внимание», – кивнул Итан. «Он спросил, у вас тоже?» «И он упомянул какую-то программу, от которой роботы сходят с ума. Видимо, это происходит везде», – задумчиво добавил Лиам. «Все так. И поэтому нам надо в город. Рассказать всем, что мы узнали. Научиться бороться». Голос Клэр дрогнул. «Спасти кого сможем». Из коридора донесся скрежет. Видимо, робот с отрубленной ногой все-таки дополз до них. Клэр усилием воли прогнала мерзкую дрожь. Она не ждала ничего. В конце концов, это были всего лишь дети. Они слишком рано столкнулись со смертью и чудом выжили. Стоит ли бросать их в очередную мясорубку? Но Итан вскочил на ноги, поправил очки и воскликнул. «Скауты, вперед! Вперед, скауты!» А следом вперед! За ним девиз подхватили остальные ребята. Не скрывая улыбки, Клэр сжала в кулаке отвертку. «Вперед, скауты!»